ребята, ты же знаешь, какие у нас расклады. Третий месяц без копейки сидим. Протасов мог бы кое-что утрясти со спортсменами. У Атасова в УБОПе корефан. Я тебе, кажется, рассказывал. Он не рассказывал ничего подобного, но сейчас Кристина все принимала за чистую монету, глотая точно голодный окунь наживку. Ну, посуди сама, время такое, что на дурняк и черри на жопе не выскочит. Я бы свои заложил. Андрей обезоруживающе улыбнулся. Так нечего, даже колес ни у кого нет, кроме Атасова. Да и те не на ходу. Я деньги найду, пообещала Кристина. Сколько потребуется? И тут... На ее беду Андрей вспомнил о деньгах Артема Павловича, беспардонно зажиленных Кристиной в начале лета. Как спрятала в сумочку 15 тысяч убитых енотов, только Андрей их и видел. Он тогда так страдал от разлуки, что не задумывался об ее финансовой составляющей. Два дня назад, во время их первой встречи, о тех деньгах не было сказано ни слова. К чести Андрея, он наслаждался Кристиной и об утраченных долларах не вспоминал. Затем она попросила помощи, а он заглотил крючок. И только теперь они всплыли, словно пузырь со дна болота. «Кусков пять надо будет», — сказал Бандура после минуты размышлений. «Под самым скромным подсчетом. У пузыря группировка серьезная. Дай бог, чтоб хватило». «Сколько?» — подавилась Кристина. «Пять штук баксов», — отрубил Андрей. «Для начала». «Чего себе начало?» — Кристина заломила виски. «Знаешь, — сказала она с внезапным отчуждением, резанувшим Андрея как по-живому, ведь он ее все-таки любил, глупо, странно, но любил. Знаешь, Андрей, может, нам с Васей дешевле будет крышу поменять, если такие сложности?» Это был ответный выпад. К слову сказать, Кристина попала в десятку. Лицо Андрея вытянулось. «Нет, правда!» — заспешила Кристина, оседлав удачную мысленную волну, словно серфингист крутой штормовой гребень. «Если такие проблемы и столько денег требуется для начала и по самым скромным подсчетам...» Тут она оскорбительно процитировала слова любовника. «Если так, то, пожалуй, мне проще под этого самого пузыря пойти. Что скажешь, зайчик?» Лицо зайчика потемнело. «Ты часом не разорилась, правиловскую крышу оплачивая?» Как известно, бандитское прикрытие сауны было организовано Кристиной через куму Анну, и щитеба насюков не стоило ни копейки. Разве что париться, рэкетиры на дурняк заезжали. Так и то не особенно часто. «Или вы с Толстым каждый раз после нас воду меняли и хлоркой кафель драили?» — уточнил Андрей. «Не называй Василия Васильевича Толстым!» — не сдержалась Кристина. «А каким? Худым?» «Некрасиво попрекать человека его физическими недостатками», — сбавила тон Кристина. Ссориться она не собиралась, а если и хотела, то полагала, что еще рано. «Просто, если так дорого обходится отмазка, как ты говоришь, может, мне проще договориться с пузырем? Сколько он захочет? 200-300 долларов в месяц?» Андрей опешил, не зная, что сказать. «Ты пойми, Андрюша, у меня нет большой суммы. Где взять, не знаю. В сауне ведь не печатные станки стоят. Если бы мы коноплю выращивали и дурь продавали, тогда другое дело. Но у нас люди купаются». «Поразительное нахальство», — подумал Андрей, собираясь с мыслями, потер переносицу. «Закрыться 15 тонн, и ни в одном глазу. Ну и наглость». «Наверное, я начну платить пузырю», — сказала Кристина, вставая. Андрей пожал плечами. «Своя рука, владыка, детка. Ты мне поможешь?» «В чем?» «Ну, договориться с пузырем». Кристина заломила руки. «Василий Васильевич от одной подобной клички сразу в обморок свалится. Он навстречу не поедет. Я его знаю. У него гипертонический криз начнется. Или прединфарктное состояние». «Я сейчас заплачу». «Ну не мне же ехать!» — взмолилась Кристина. «Почему бы и нет?» «Мне казалось, что я могу на тебя рассчитывать», — Кристина изобразила крайнюю степень разочарования. «Да они меня четвертуют», — воскликнул Андрей, представив картину, в которой он шел навстречу с пузырем после воображаемой перестрелки. «Ты же меня на погибель толкаешь», — ему стало не по себе. «Значит, мне самой идти?» «Ага», — Андрей угрюмо кивнул. «Иди. Тем более, насколько я понял, сегодня утром встреча один хрен ничего не даст». «Почему это?» — напряглась Кристина. Андрей почувствовал вдохновение, в голову пришли свежие мысли. Потому, детка, что у пузыря на вашу сауну вполне определенные планы имеются. Пузырь из нее целый развлекательный комплекс задурачить хочет. С массажом, кабаком, татуировками на гениталиях и прочими приколами для мажоров. Народ двигается, а пузырю лавой капает. Он, говорят, уже проект главархитектуре пробил. Это была ложь чистой воды, удачная, как значительная часть экспромтов. «У него ничего не выйдет», — с мужеством отчаяния возразила Кристина. «У нас долгосрочная аренда, с правом выкупа, между прочим. У меня в райсовете связи». «Плакали твои связи. Ты, детка, пузыря не знаешь. Вот уж у кого концы, мама, не горюй». Кристина зашаталась, как пьяная. Андрей помог ей добраться до кресла, сбегал на кухню, набрав водопроводной воды в граненый дореволюционный стакан. Пока Кристина очухивалась, Андрей быстро переоделся, застегнув на груди наплечную кобуру. «Ладно, детка, мне двигать пора», — произнес Андрей голосом комсомольца, уходящего на гражданскую войну. «Мол, не до тебя». «Куда?» — обалдела, переспросила Кристина. «Катасову, будем решать, как нам из капкана вывернуться, в который ты нас, кстати, втравила. Дело-то не шуточное. А я? Ты посиди, отдохни. Можешь даже поспать, если хочешь. Надумаешь уходить, захлопни дверь. Воровать у меня все равно нечего». Кристина даже не обиделась. «А как же моя сауна?» Андрей принял откровенно похоронный вид. «Я найду деньги», — выпалила Кристина с решимостью женщины, отправляющейся к стоматологу. «Если без них никак нельзя». В последней фразе прозвучал такой неприкрытый укор, что Андрей поспешил откреститься. «Ты так говоришь, будто я их собираюсь присвоить». «Еще как присвою. Или Атасов, Протасов и армеец. Этим в самом деле ни копейки не светит. Деньги пойдут кому следует. В органы там, туда-сюда, легавым, госам разным. Мне от тебя ничего не надо». Глядя в честные голубые глаза Андрея, Кристина постепенно успокоилась. «Ну, так-таки ничего». «Ну», — Андрей замялся. «Иди ко мне». Едва он опустился на кровать, ее ладошки легли ему на плечи. Недолго думая, Андрей потянул с Кристины свитер через голову. В ее волосах затрещали крохотные электрические разряды. «Чертова синтетика!» — рассеянно оборонила Кристина. «Ты моя самая любимая электрическая женщина!» — пробормотал Андрей и повалил ее на подушки. Когда Кристина ближе к вечеру покидала квартиру Андрея, он уклонился от провожания, напирая на сильную боль в животе. «Болит, Криська, мрак!» «Тебя аппендикс не вырезали?» — без тени тревоги спросила женщина. «Нет, а что?» «Справа внизу болит, над самым лобком». «Сверху и посредине». «А, — протянула Кристина, — значит, желудок. Вот-вот, с утра маковой росинки во рту не было. Бедненький!» — она перешагнула порог. «Придумай что-нибудь». Прислушиваясь к стуку ее каблучков по лестничным ступенькам, Андрей подумал о пропасти, что пролегла между ними противоестественно быстро. Побежала толстого кормить. Бессильно послонявшись по квартире и посмотрев парочку забойных американских боевиков, благо отечественные телеканалы заморское авторское право в те времена кидали через колено, Андрей отправился спать. Лежа с закрытыми глазами, он принялся думать о роли личности в истории. В случае с Андреем роль личности Вася-Вася, к примеру, представлялась негативной, деструктивной и вообще лишней в спектакле. «Устранить бы его нахрен», — подумал Бандура и, размечтавшись, заснул.